Похоже, остальные не собираются садиться и начинают отступать. Они сбросили 20 спасательных капсул, которые также летят к городу, доложила девушка, следя за показаниями сканеров. Она видела и понимала ситуацию чуть раньше и точнее, чем можно было потому, что показывал голографический стол. Она добавила более громко. «Все наши корабли начали атаку, флотилия наемников оказывает поддержку. Уничтожен один вражеский корабль, еще два сильно повреждены, но пока продолжают движение от планеты. Враг потерял строй. Вот так, давите их. Спасательные капсулы уничтожить, это, скорее всего, подкрепление вражеского десанта». Излишне громко прокричал командующий, после чего бросил самодовольный взгляд на президента. «А вы боялись и доверились какому-то наемнику. Мы одержим победу над их флотом и над их десантом. Но в спасательных капсулах могут быть члены экипажей поврежденных и уничтоженных кораблей», произнес Рид недовольным тоном, но отчего-то в этот раз лучше сдерживая свои эмоции. Хотя учителю показалось, что он не очень-то и жалеет этих разумных, но сейчас было не до этого, и он добавил: «Да, они могут стать военнопленными и, при всем уважении, рыцарь-джедай, сейчас они враги и уже нанесли больше ущерба, чем мы нанесем им, расстреляв их в полете», резко ответил генерал. «Хотя это не спасшиеся, а еще один вражеский десант. Внимание! Тревога! Враг проник на объект. Повторяю, враг проник нах. А-а-а!» Раздался встревоженный крик по громкой связи. Его прервал выстрел из бластера. «Подтверждаю, враг прорвался через укрепление у входа и сейчас идет вглубь здания», доложил оператор видеонаблюдения. «ГГ генерал, генерал». Девушка за кафедрой сканеров как-то смогла перекричать всех в гомоне докладов и переговоров, которыми наполнялся штаб по мере усиления боевых действий. Появились еще корабли врага. 12 кораблей класса «Тяжелый крейсер», опознаны как модель «Щедрость». Они зашли с двух сторон и, да я и сам вижу, ударил обоими кулаками по столу генерал, смотря на голографическую карту. Каждый, кто следил за происходящим в космосе, понимал, что происходит. Сначала враги попытались осуществить высадку, но им не дали и заставили отступить, после чего начали преследовать всеми имеющимися силами. Когда флот Вектора отдалился от планеты на расстояние, которое позволяет врагу выполнить сверхсветовой прыжок, тот вызвал подкрепление, захлопнув подготовленную ловушку. Щедрости появились справа и слева, при этом двигаясь наперерез пути отступления своих противников, начав обстреливать их с кормы и задней части борта, где обычно имелось меньше орудий. Сами же атаковавшие, наоборот, могли использовать всю силу своего бортового залпа, кроме того, выпустив эскадрильи истребителей и бомбардировщиков, что сразу вступили в бой со своими собратьями или начали атаковать газанти. При этом 5 баллонов прекратили отступление и начали разворачиваться, возможно, не надеясь серьезно навредить врагу, но на то, чтобы связать его боем, были вполне способны. «Как скоро орбитальная станция будет рядом с полем боя?» – спросил Мариус, вновь начав потеть. «Через 15 минут, но ей еще, начало-то круто, но он ее прервал. Так передайте им, чтобы поторопились, и пусть уже сейчас высылают истребители». Генерал сжал кулаки и закрыл глаза. «Ничего еще не, они идут», – прокричал мужчина, вбегающий в штаб с бластерной винтовкой наперевес. Он сразу развернулся и открыл огонь в коридор, который, как помнил Шэн Джон, был довольно длинным. Оттуда раздался звук многочисленных металлических шагов, а после и залпы бластеров. Солдат получил заряд в лицо и упал. Несколько офицеров, что были рядом с дверьми, начали отстреливаться из пистолетов, а один успел для этого подобрать винтовку убитого. Несколько красных зарядов пролетели через помещение и сквозь голограмму, врезавшись в противоположную стену. «Ученик!» – прокричал рыцарь, и они вдвоем встали напротив коридора, начав отражать мечами выстрелы. Кто бы ни проектировал здание, он хотел воспользоваться этим коридором для обороны, чтобы атакующим было негде прятаться, просто не оставив им укрытий. Но инженеру, видимо, было невдомек, что атакующие и не подумают прятаться, просто идя в полный рост и стреляя по обороняющимся. Кроме того, свою роль начинали играть сдвоенные бластеры. Отражать сразу два заряда было сложнее, и все чаще они стали пролетать мимо. Девушка, все это время сидящая за сканерами, отскочила в сторону, так как ее пульт находился под обстрелом, но не в укрытии, как показалось в начале, а к панели у двери. Нажав кнопку, она закрыла металлические створки, что защитило помещение от стрельбы, но не помешало дроидам продолжить палить по дверям, что отражалось здесь глухими ударами. Джедаи начали опускать мечи, но тут отскочили в стороны, почувствовав, а потом и увидев, как взрыв разрушает двери. Нескольких офицеров убило осколками. Дроиды были уже совсем рядом и стали входить в помещение, стреляя во всех, кого видели. Шэн Джон перекатился вперед и, вставая, разрубил одного врага от паха до головы. Пока тот с грохотом и снопами искр падал, мужчина прыгнул ко второму противнику, у которого, помимо бластера в одной руке, был гранатомет в другой. Отрубив сначала вторую руку, он развернул меч и проткнул грудь врага. Уклонившись от выстрелов следующего, разрубил его в районе торса, после чего разрезал пополам от левого плеча до пояса еще одного. Хорошо ощущалось то, что броня этих врагов толще, но сила помогала ему, увеличивая силу его ударов, тем самым он без проблем рубил их. Рид после взрыва сразу бросился вперед и насадил одного противника на свой меч, после чего толчком силы отправил его в полет и заставив сбить двух других дроидов. Пока те пытались встать, при этом стреляя в потолок, он воткнул меч сверху вниз, пробив сразу обоих. Его взял на прицел еще один противник, но Падаван успел отскочить в сторону и, пробегая мимо, прорубил ему грудь. С разворота он ударил еще одного противника, и тот лишился руки с бластером, но, неожиданно для молодого джедая, со всей силы ударил его по груди своим кулаком, отчего того отбросило к стене, приложив еще и об нее. Дроид подошел для второго удара, но тут его сбил залп из нескольких бластерных пистолетов и винтовки. «Падаван, как ты?» Подбежавший учитель помог ему встать. В коридоре, заваленном телами дроидов, врагов не осталось. «Все эх нормально». Мужчина скривился от боли, когда приложил ладонь к груди, но упрямство помогало ему держаться. «Может, трещина какая в кости? Немедленно обратись к медику», добавил джедай, но, заметив некоторую обиду в чувствах ученика, продолжил. «Наша сила может понадобиться местным в ближайшее время». «Да, учитель», — ответил Падаван, после чего оба направились обратно в штаб. Они напряглись, когда услышали новые шаги в коридоре, но это оказались солдаты местных вооруженных сил. «Спасибо, спасибо вам, джедай», — сказал президент, показываясь из-за голографического стола, который, за исключением нескольких небольших столиков, был единственным укрытием в помещении. «Спасибо, что спасли моих людей. Здесь это последнее, но в городе и на орбите», — обреченным голосом заговорил генерал, держа в руке бластерный пистолет. «Я». Голографическая карта была сосредоточена на космическом бое. «Да, враг окружил флот Вектора превосходящими силами, но нужно было еще уничтожить его». К окруженным начали подходить первые эскадрильи со станции, да и сами они просто сдаваться пока не собирались. Тем не менее, почти все понимали, что это состояние временное. Как только у кораблей выйдут из строя щиты, они обречены. На фоне этого не слишком много оптимизма вызывало и то, что ситуация в городе начинала стабилизироваться. Судя по всему, дроиды, в основном, шли вперед на врага, невзирая на обстрел, да и было их не так много, как показалось в начале.